Глава 13. Новый дар. Драконья магия внутри меня успокоилась и как будто приподнялась. Или ее стало больше? Каллиграфия ей тоже нравится. «Что с тобой?» — оторвал меня от созерцания собственной силы Танзин. «Кажется, моя драконица любит каллиграфию», — пробормотала я, а парень внезапно улыбнулся и терпеливо пояснил. «Каллиграфия — почти медитация. Ты сосредоточена на рунах и свободна от тревог. У нас считается, что регулярные занятия помогают растить магию своего дракона и обретать контроль над второй сущностью». Я с сомнением посмотрела на него и спросила. «Тогда почему я раньше этого не замечала?» «Ты и драконицу свою раньше не замечала», — возразил Танзин. «Все приходит с опытом. Вероятно, твоя сила выросла, вот и ответ». Эта весть меня порадовала, как и ослабление головной боли, а парень задумчиво произнес. «Твоя магия хорошо растет здесь, среди других драконов», — я озвучила повисшее между нами и невысказанное «но». К моему удивлению, парень на это не купился и встал, а затем бесстрастно распрощался. «Доброй ночи, Паула». Когда он вышел, я задумчиво посмотрела ему вслед. «Какие же они все таки разные?» Танзин, который явно мог сказать что-то неутешительное и промолчал, Дэймин, который сегодня не промолчал, и Дэйю, которая с трудом выносит мое присутствие, но при этом они попросили меня о помощи. И нужно хотя бы попытаться добыть предмет, который они ищут. Головная боль утихла ненадолго. К тому времени, как я вышла из душа, виски ломило с новой силой. Я посмотрела на коробку, присланную Мартой. Пшик суетился возле постели, взбил подушку, откинул одеяло. В комнате уже горел только ночник. Я немного постояла, размышляя, а затем махнула рукой. «Открою ящик завтра». Старуха обещала, что к утру меня отпустит. Я завернулась в одеяло, и Пшик погасил свет. Главная боль не помешала уснуть, но спала я беспокойно. После такого дня совсем неудивительно, что мне снова снилось прошлое. На этот раз воспоминания были обрывочные, смутные образы огромного зала, пол из золотистого мрамора, по которому тащился плюшевый драконий хвост, обжигающая боль на шее, под волосами. Затем мне снилась мама. Отец нес меня на руках, и теперь я помнила его лицо. Никто из них не улыбался, а я вертела в руках зеленоватую драконью чешуйку, оправленную в золото. Открыла глаза я с рассветом и долго лежала, пытаясь осмыслить мутные образы. Пшик с тихим хлопком возник в комнате и зажег лампу. После этого дух засуетился, раскладывая чистую форму. Мой взгляд снова упал на ящик. Нужно достать шоколад и спросить духа про алую чешуйку, которую ищет Дэйю. Перед глазами снова встал медальон из сна. Зеленая чешуйка, оправленная в золото. Дэйю ищет алую чешуйку, оправленную в золото. В голове щелкнуло, и я сложила одно с другим. А затем услужливая память подбросила воспоминания о первом дне в Академии. На втором браслете была чешуйка того же оттенка, что и в моем сне. Я резко села. Так вот, что ищет Дэйю. Знак того, что она уже просватана. Интересно, чем ей грозит утрата этой штуки? К счастью, на Западе я эту вещь уже не помню. Значит, моя осталась здесь или была уничтожена. Лучше бы, конечно, второе. Но теперь я знаю точно, что избежала не просто одного из Хайлунов, а именно того, который может создать мне больше всего проблем. И это куратор Энлея Реншу. Радовало только то, что голова больше не болела, и от слабости не осталось и следа. Внутри я чувствовала странную легкость и тепло. Времени было много, так что я неспешно собиралась на завтрак. Шкатулка, которую подарил Энлей, стояла на столе. Я невзначай открыла крышку и в очередной раз полюбовалась дымчато-бурыми камнями. Искра чужого интереса внутри заставила меня оторопеть. Я внезапно ощутила, что магия, нет, драконица, замирает от восторга, пока я смотрю на эти камни. Первый раз чувства второй сущности были различимы так четко. «Тебе они нравятся?» — пробормотала я. «Они мои, а значит, и твои». Я взяла в руки один из камней и продолжила. «Их подарил Энлей, и я могу делать с ними все, что угодно». Восторг затопил все мое существо. Сила обожгла кончики пальцев. Я не успела разжать руку и с удивлением наблюдала, как огненно-рыжие всполохи впитываются в камень и застывают внутри сияющими нитями. «Пыш-пыш», — укоризненно сообщил Пшик. Я подняла голову и обнаружила, что дух пристроился возле часов на стене, намекал, что пора спускаться на завтрак. Попытка вернуть камень в шкатулку не удалось. Внутри поднялось такое разочарование, что я покорно захлопнула крышку и вышла из комнаты, продолжая сжимать его в руке. Надеюсь, в Академии мне будет дозволено хотя бы в карман его положить. Можно радоваться. Зелье старухи Роу явно помогло. Моя драконица подросла, и я стала чувствовать ее. Осталось привыкнуть, что внутри не просто сгусток магии, а капризная вторая сущность. Продолжая вертеть в руках камень, я вошла в столовую. Троица уже восседала на своих местах и стучала вилками. Желудок свело, как только я увидела еду, но камень я откладывала в сторону с величайшей осторожностью. Ради бекона и яичницы драконица смилостивилась. «Что это за артефакт?» — вдруг заинтересовался Танзин. Я только отмахнулась. «Всего лишь заготовка. Я поместила туда магию случайно». И очень удивилась, когда все трое вдруг перестали жевать и удивленно воззрились на меня. Кажется, я снова что-то сделала не так. Да ее презрительно фыркнула. Еще и врешь, значит». Это предположение оскорбило меня до глубины души. «Ничего подобного», — возразила я. «Зачем мне о таком врать?» Танзин задумчиво произнес: «Как будто ты не знаешь, что не все драконы умеют работать с камнем». Теперь настала моя очередь смотреть на них озадаченно. «Не все?» — переспросила я. «И при чем тут работа с камнем? Я всего лишь взяла заготовку под артефакт в руки. Магия туда сама впиталась». В глазах Дэю светилось недоверие, Дэмин смотрел заинтересованно, заговорил снова Танзин, он терпеливо пояснил. «Не все драконы на это способны, Паула. Для этого нужно иметь определенные склонности. Вторую сущность, которая любит камешки?» — иронично спросила я. «Вторую сущность со способностями к артефакторике?» В тон мне ответил Танзин. Судя по тому, какой взгляд на него метнула Дэю, парень не соврал. Я отложила вилку и задумалась. «Склонность еще нужно развить», — улыбнулся Дэмин и выразительно посмотрел на меня. Я помрачнела. Тут он был прав. Скорее всего, начинать нужно было гораздо раньше. Но мысль, что у меня есть хоть какие-то полезные способности, порадовала. После завтрака драконица присмирела и любезно позволила мне сунуть заветный камень в карман. Главное теперь не взорвать его случайно в академии. Подарок от Марты все еще укоризненно смотрел на меня из-под стола. Но времени не было, да и пшик ушел, так что я подхватила сумку и отправилась на занятия. По иронии судьбы, первым уроком снова была алхимия. Когда я вошла в класс, учителя еще не было. Я заняла свое место рядом с Энлеем, парень бодро приветствовал меня, а я не выдержала и негромко спросила. «Слушай, а почему ты решил подарить мне те камни?» Он стушевался и промямлил. «Ну, больше ничего полезного под рукой не было. А свободно распоряжаться деньгами рода я пока не могу. Я, наказан. А тебе не понравилось?» В его голосе звучала обреченность. «Очень понравилось», — призналась я. «Это очень хорошие заготовки», — поспешно заверил меня Энлей. «Любой артефактор сделает из них все, что тебе потребуется». Наш разговор был прерван появлением наставника Зиана. Класс привычно застыл, преданно глядя на доску. Главный алхимик наградил меня мрачным взглядом и приказал. «Открыли тетради. Сегодня мы начинаем проходить новую группу снадобий, которую в алхимии зовут зельями Бурса». Я старательно записывала его слова, а потом также старательно выполняла инструкции. Но в очередной раз это мне не помогло. Когда я смолола в порошок несколько ингредиентов, Зиан остановился перед нашей партой. Под его бдительным взором я высыпала порошок на сверхточные магические весы и отмерила нужное количество. Энлей в это время нагревал с помощью магии жидкую составляющую. Я передала ему сухую смесь, и в этот момент алхимик негромко приказал. «Встань, Паула». Угрозы в его голосе не было, но я все равно напряглась. Затем послушно встала и устремила на дракона вопросительный взгляд. «Что у тебя в кармане?» — внезапно спросил Зиан. Я обескураженно посмотрела на него и, поколебавшись, вытащила сияющий камень. Магия внутри пульсировала рыжим. Наставник поморщился. «Где ты взяла такой нелепый артефакт? Сделано топорно, можно учуять за версту». «Это никакой не артефакт. Для чего ты просветила дракона, я?» «Просто заготовка, в которую случайно впиталась моя магия». Теперь уже вся группа смотрела на меня, как на дурочку. Наставник Зиан молча опустился за свой стол и быстро черкнул пару строк на огрызке листа. Аккуратно вложил его в конверт и запечатал. После этого алхимик вручил его мне и с некоторой долей сарказма произнес: «Отнеси этот милый камешек декану Усин вместе с письмом». Хотелось задать ему миллион вопросов, но я не посмела. Только развернулась и со смешанными чувствами покинула класс. Пока я шагала в деканат, успела придумать 1000 самых неправдоподобных причин, почему меня выпнут из академии прямо сейчас. Но затем вспомнила, что до конца семестра я связана с Рилуном, и немного успокоилась. Правда, тут же пришла мысль, что метка адептки у меня все еще не появилась. В приемной боевого факультета меня встретил тот же усатый клерк. «К декану Усин», — дрогнувшим голосом произнесла я. «Наставник Зиан просил передать». Я махнула письмом, и меня пропустили без вопросов. Кабинет декана был таким же аккуратным и строгим, как и сама госпожа Усин. Драконица восседала за большим столом без изысков. Ее каштановые волосы также были собраны в замысловатый пучок, и даже темное платье на ней было то же самое, что и в день нашей встречи. Я оглядела стеновые панели цвета ореха и аккуратные стеллажи и поздоровалась. Для посетителей были предусмотрены простые, но удобные стулья. На один из них мне и указали после обмена приветствиями. «Что случилось?» — нахмурилась госпожа декан, когда я протянула ей конверт и камень. «Наставник Зиан просил показать это вам», — обреченно сообщила я. На камень Усин даже не взглянула, молча вскрыла конверт и прочла записку. Темные брови поползли на лоб. Только после этого заготовка под артефакт на моей ладони получила должное внимание. Драконица взяла камешек в руки и тщательно оглядела со всех сторон, разве что на зуб не попробовала. Мое терпение иссякло, и я задала вопрос. «Что происходит? Что я сделала не так на этот раз?» Госпожа Усин внезапно улыбнулась. «Все хорошо, Паула, но мне придется тебя кое с кем познакомить. Идем». С этими словами она встала и поманила меня за собой. Мы вышли из деканата и начали петлять по коридорам Академии. Довольно скоро началась та часть Академии, где я никогда не была. Госпожа Усин раз за разом поворачивала вниз, пока мы не оказались перед большой дверью, украшенной невероятно тонкой резьбой. Я успела разглядеть, что на ней были вырезаны сцены работы то ли с металлом, то ли с камнем, но тут мое внимание привлекла золотистая табличка, на которой было выгравировано «Факультет прикладных магических искусств». Дальше мы попали в широкий коридор с высоким сводчатым потолком. От него в стороны шли ответвления. У каждого поворота висели золотистые таблички размером поменьше. Госпожа Усин решительно направилась в дальний конец коридора. Я поспешила за ней, на ходу успевая читать надписи. «Отделение камнерезного мастерства», «Ювелирное искусство», «Оружейное дело». Интересно. Мы остановились перед самой дальней дверью. На темном дереве красовались золотые буквы. «Отделение боевой артефакторики», — шепотом прочла я. Моя магия подобралась в предвкушении. Изнутри поднимался восторг. Неужели я и правда умею что-то полезное? Госпожа Усин бросила на меня взгляд и отворила дверь. За ней оказалась лестница, которая уходила вниз. Там нас ждал новый коридор, узкий и плохо освещенный. К счастью, здесь декан Усин толкнула самую первую из тяжелых дверей и гаркнула, стараясь перекричать какой-то гул. «Наставник Калантар, можно вас на одну минуту?» Госпожа декан отступила в сторону. Из мастерской выскользнул мужчина, и я с интересом оглядела его. Черные волосы, атлетическое телосложение, аккуратный серый костюм без всяких признаков чешуек. Значит, не воплощенный. В этот момент мужчина обратил ко мне вытянутое, невыразительное лицо. Глаза у него были пронзительно синие. Даже странно при таком цвете волос. А голос оказался звучным. «К вашим услугам, госпожа Усин», — провозгласил он. «Что-то случилось?» Декан улыбнулась, но заговорила предельно серьезно. «У меня возникла одна маленькая проблема, которую вы можете помочь решить». Калантар вопросительно поднял бровь, и она пояснила, кивая в мою сторону. «У одной из адепток проявилась склонность к артефакторике». С этими словами она протянула ему камень, который все это время продолжала сжимать в руках. Калантару было достаточно беглого взгляда, чтобы оценить мою работу. После этого он внимательно оглядел меня с головы до ног. Сердце стучало в ожидании его решения. Но наставник мотнул головой. «Я не беру в ученики Реншу, ты же знаешь, фей». Усин тут же возразила. «Да какая из нее Реншу? Девочка прибыла к нам с запада, она полукровка, дочь простой вышивальщицы». Я сделала честные глаза и поспешно закивала. «Да-да, ни к каким Реншу я отношения не имею. То есть имею, но никто об этом знать не должен и не узнает, потому что родственничков я ненавижу, а учиться хочется». «У полукровок крайне редко появляются такие способности», — с сомнением произнес артефактор. «Вот такой у генерала Релуна в этом году самородок», — скромно сообщила госпожа декан. «Новая ученица Арстана Релуна», — задумчиво протянул он. Я с надеждой смотрела на артефактора, но тот продолжал сомневаться. «Почему я? Первокурсников в этом году берет Леро Гюрен». «Паула на третьем курсе», — поколебавшись, сообщила госпожа Усин. Ей дали дополнительные полгода, чтобы обрести крылья. Выражение лица Калантара стало непередаваемо сложным. Я была уверена, что теперь он точно откажет. Кому охота возиться с адепткой, которую через полгода с большой вероятностью отчислят? Но едва я подавила тяжелый вздох, как дракон улыбнулся и произнес: «Хорошо, я беру ее». Госпожа Усин тут же довольно улыбнулась. «Отлично. Тогда введите девочку в курс дела и отправьте на следующий урок, а я вернусь в деканат. Ты найдешь дорогу обратно, Паула». Я поспешно кивнула. Если меня куда-то привели, даже самой запутанной дорогой я всегда помнила, как вернуться. Поэтому легко распрощалась с госпожой Юсин и повернулась к своему новому учителю. Калантар открыл дверь, из-за которой появился, и гаркнул. «Через 10 минут все должно быть готово. Приду, проверю». После этого дракон поманил меня за собой и начал сухо объяснять. «Меня зовут Алдан Калантар, и я преподаю боевую артефакторику. Это специальный курс для тех, кто учится на боевом факультете. Драконьи артефакты ценятся во всех герцогствах, но далеко не каждый дракон может их создавать». Он поднес к глазам камешек, в котором плескалась моя магия, и продолжил. «Склонность к работе с камнем — редкий дар, и к нему нужно приложить трудолюбие. Одного таланта мало, но у тебя он, несомненно, есть. А будет ли остальное — посмотрим». После этого меня ждала короткая экскурсия по отделению. Я кивала и старательно запоминала расположение мастерских. Напоследок Калантар черкнул направление, по которому в библиотеке следовало получить учебники. Их выдавали не всем. Когда наставник объяснял это, я успела подумать, что пшик достанет что угодно и где угодно, только попроси. Вот только согласится ли вернуть то, что умыкнул? Пока я добиралась обратно, в то крыло, где проходили занятия у боевого факультета, колокол возвестил об окончании урока. На полпути к классу я встретила Энлея. Он тащил мою сумку с вещами, за что я его поблагодарила от души. «Ну что?» — полюбопытничал парень. «Что сказал Усин? Меня взяли на специальный курс боевой артефакторики», — нарочито громко сообщила я. И с удовольствием заметила, как оборачиваются одногруппники. Даже Дэйю покосилась через плечо. Мое сердце пело. В Академии Хранителей я с самого начала была середнячком, а потом и вовсе ни на что не способной. Хорошо у меня получалось только влипать в неприятности. Здесь меня тоже с первого дня презирали. А теперь у меня обнаружился редкий и ценный дар. Придется поработать, чтобы развить его. Но это меня не пугало. После занятий у выхода из Академии нас поймал Хэй. Парень мрачно сообщил. Посыльный передал, что тренировки сегодня не будет. Что-то произошло на границе. Генерал Грилун, как всегда, на острие атаки. От этих слов стало не по себе. Остальные распахнули магические крылья и унеслись в сторону общежития. Я же медленно поднялась на стартовую площадку и посмотрела на браслет. Внезапно накатило желание сжать чешуйку, пропустить через нее магию и позвать. Убедиться, что с генералом все в порядке. Огненная сущность внутри страстно желала того же. Ну, а теперь я четко понимала, что сегодня это не ее чувства, а мои. Я отбросила эту мысль и заставила себя коснуться только заклинания, которое отвечало за перемещение. В следующий миг передо мной уже были распахнутые створки ворот. Стараясь выбросить из головы тревогу за генерала, я поднялась в комнату. Рилун — воплощенный дракон и легенда. С ним ничего не может случиться, и зверь у него сильный. Дверь комнаты отворилась передо мной. Пшик засуетился, раскладывая учебники из сумки. Ящик, присланный Мартой, укоризненно выглядывал из-под стола. «Пора открыть его. Отвлекусь от тревог заодно». С этой мыслью я опустилась на пол и потянула на себя посылку. Тут меня ждал сюрприз. Я сразу поняла, что весит она неприлично мало. В ней явно не шоколад. Или не только шоколад.